Глава 57. Костя. Я лежу слева от нее, не трогаю, а просто смотрю. Ника лежит на животе, утопая лицом в подушке, а у меня внутри все переворачивается, потому что не хочу видеть ее слезы. Именно не могу, а не хочу. Вопреки громким фразам, человек может выдержать практически что угодно, может смочь, если так надо. А мне нужно, чтобы она еще немного побоялась нас, чтобы осталась в моем доме, чтобы не сбежала. Но одновременно хочется, чтобы все это временное заточение Ника было веселой и жизнерадостной, а не плачущей и несчастной. Но уже малышка, я аккуратно дотрагиваюсь до ее нервно подрагивающей от всхлипов спины. Не нужно слез. Марк, что лежит слева, тоже выглядит встревоженным. Сейчас раздражение от его навязчивого желания оказаться с ней наедине уже не так сильно бесит меня. Нет, она все еще никуда не ушла, просто отступила на задний план. Огонь ревности слегка притушился о влагу ее печали. Друг молчит, только медленно поглаживает ее по голове. «Тихо, тихо», — повторяет. Я с вопросом смотрю на него. Марк замечает мой взгляд, но в ответ лишь пожимает плечами, мол, не знает, почему она так расстроилась. «Ага, конечно, так я ему и поверил». Какое-то время мы продолжаем лежать вот так. Я слева, Марк справа. «Как там говорят? У каждого человека дьявол сидит за левым плечом, а ангел за правым?» Какой-то неправильный ангелок из Марка выходит. Уж слишком развращенный. Да и я на дьявола тоже не тяну. Слишком я к ней стал неравнодушен. Сам не знаю, чего внутри так сильно это желание. Обнять, прижать к себе и защитить от всего мира. От моего долбанного тестя, от его своры бандитов и даже от Марка, если он настроен использовать Нику ради собственного удовольствия. Наверное, я так злюсь на него именно поэтому, потому что знаю, как он обращался с теми другими девушками, использовал их и выбрасывал, когда они в него влюблялись. Тогда мне, конечно, было все равно. Я их очаровывать не стремился, их душа мне была не нужна, хватало и тела. Но Марк... чертов Марк всегда хотел чего-то большего. У него словно фетиш был на девок. Непременно ему надо было почувствовать с каждой близость. Помня о его прошлых подвигах, мне чудится, что и к Нике он относится точно так же. Коллекционер недоделанный. Хотя, конечно, кто такой я, чтобы обсуждать его? Если так подумать, я вел себя ничуть не лучше. И продолжал бы в том же духе, если бы не эта странная, таинственная девчонка, что буквально свалилась нам на голову. В попытках разгадать ее секрет, который я все же уверен, у нее непременно есть. Я уже успел потерять свое сердце, оставил его где-то там, в закоулках, в лабиринтах ее пленительного обаяния. Ника, моя ладонь целомудренно покоится на ее талии. Расскажи мне! Марк недовольно водит бровями. Ладно, расскажи нам, нехотя исправляя местоимение я. «Почему ты плачешь?» Стараюсь придать голосу мягкости. Для меня это не свойственно, поэтому кажется, словно выходит как-то неестественно. «Просто уйдите!» Продолжает настаивать она. «Какое вам дело до меня?» «Последнее время...» Марк тоже говорит на удивление нежно. «Все наши дела только связаны с тобой». «Так отпустите меня!» Ника приподнимается на локтях и смотрит с мольбой на каждого из нас по очереди. У меня сердце от жалости сжимается. Осознание того, что это я виноват в том, что довел ее до такого состояния, пронзает внутренности, словно кинжалом. «Прошу, отпустите! Я никому ничего не скажу! Я уеду! Вы больше меня никогда не увидите!» «А вот этого я никак не могу допустить!» Быстро говорю я, замечая, как ее губы начинают подрагивать еще сильнее, а выражение лица становится все более безысходным. «То есть...» — запоздало оправдываюсь я. «Я не то хотел сказать. Я...» «Ты очень дорога нам, малышка!» На помощь мне приходит Марк, который всегда отличался гораздо большим красноречием в выражении чувств. «Мы не хотим, чтобы ты уезжала, но, конечно, он вздыхает с такой печалью, что впервые за все наше знакомство мне начинает казаться, что он и правда что-то чувствует. Конечно, ты можешь уехать, когда все это закончится». Ника слегка хмурится, обдумывая его слова. «Прости меня». Я тоже решаюсь на откровенность. Слова даются с трудом, словно вместе с ними я отдираю от себя слой старой брони, что за долгие годы успела срастись с кожей. Я не хотел, чтобы все так получилось. И ты, твое тело и то, что ты нам дала... Хмурюсь, понимая, что мои слова звучат не так, все не то. «В общем, ты дорога мне, детка». Я провожу по ее лицу пальцами. «Я сделаю все ради твоей безопасности». «Мы сделаем». Марк ободряюще ей улыбается, и Ника отвечает немного печальной полуулыбкой, сперва ему, а потом и мне. Обаятельный подонок Марк, даже расквашенным носом, выглядит как принц Уэльский. «Сейчас тебе нужно поспать», — говорю ей я, стараясь не обращать внимания на друга. «А как же вы?» — взволнованно спрашивает она. «Что вы будете делать?» «Мы будем охранять твой сон», — тут же отвечает он. «И приставать не будете?» Мне кажется, или я замечаю в ее голосе нотки разочарования. Не могу сдержать улыбку. «А тебе хочется?» — спрашиваю ее я. «Нет», — отрезает она, устремляя гордый взгляд в потолок. «Врушка ты, Ника! Ох и врушка! Однако в этот раз я решаю дать ей выспаться». Достаточно с этой малышки волнений на сегодня. Переворачиваюсь на спину и кладу руку рядом. Ника тоже устраивается поудобнее. А потом ее маленькая ладошка юркает в мою, сжимает ее и переплетается пальцами. Господи, как же это сладко, просто сжимать ее маленькую доверчивую ладошку в своей. Наверное, она делает то же самое с Марком, но сейчас мне нет до этого никакого дела. Если есть возможность завоевать хотя бы половину ее сердца, зная, другую половину занимает Марк, то я готов на это. Это я втравил ее в эти отношения, так что теперь пришло время ответить за свои грехи.